ЕР вне России. Но когда наша советская армия вступила в 1944 году в освобожденную Болгарию, многие огляделись с удивлением. Со всех стен, с вывесок, с газетных страниц, с обложек книг бросались в глаза бесчисленные твердые знаки. Такое множество твердых знаков, о котором не могли мечтать даже самые свирепые грамматисты России столетия назад. Даже люди пожилые, которые сами когда-то учились по правилам дореволюционной грамматики, представить себе не могли, как надо читать удивительные слова. Брснарница – парикмахерская, бкрджия – медник. Заглавия детских книжек в витринах и те поражали своими начертаниями. Глб и пдпдк – голубь и перепел. Клвач и жлд – дятел и желудь. Там, где он стоял на конце слов, твердый знак казался именно старым нашим знакомцем – буквой паразита. Там же, где он появлялся посреди того или иного слова, он, по-видимому, играл тут в Болгарии какую-то совершенно иную, незнакомую нам роль. Никак не похоже было, чтобы он мог выступать здесь и как разделитель, ведь он тут занимал положение между двумя согласными. Может быть, человек внимательный, не будучи ни языковедом, ни болгаристом, мог, понаблюдав за твердым знаком, своим умом дойти до истины? Вряд ли. Вот болгарское слово «волна». По-русски означает «волна». Слово «в» – твердый знак «н». В переводе это будет «вон», «снаружи». А рядом слово «внешность» означает «внешность». Вот еще несколько таких пар. По-русски «восхвалять», по-болгарски «восхвалявам». По-русски «вопрос», по-болгарски «вопрос». По-русски «долбить», по-болгарски «долбам». По-русски «кормилица», по-болгарски «кормилница». Судя по этому, можно, казалось бы, предполагать, что «ер» просто заменяет у болгар наше «о». Однако я могу привести другие слова, которые покажут, что это не совсем так. По-русски «суд», по-болгарски «сд». По-русски «рука», по-болгарски «рка». По-русски «путник», по-болгарски «птник». По-русски «трест», по-болгарски «трст». По-русски «пень», по-болгарски «пн». По-русски «зерно», по-болгарски «зерно». По-русски «торг», по-болгарски «трг». По-русски «рожь», по-болгарски «рж». По-русски «собор-сбор», по-болгарски «сбр». По-русски «холм», по-болгарски «хлм». Получается, что один и тот же «ер» порой заменяет наше «у», иногда наше «е» и часто наше «о». Вопрос не упростился, а наоборот, осложнился. Остается обратиться к болгарской грамматике. Грамматика говорит нам, знак «ер» в болгарском языке очень часто означает вовсе не «о», и не «у», и не «е», как могло нам показаться. Здесь он отнюдь не бездельник, не безработная буква. Он выражает особый звук, похожий и на «о», и на «а» одновременно. Нечего удивляться существованию столь странного среднего между двумя звука. Мы, русские, и сами постоянно произносим примерно такие же звуки. Было бы, пожалуй, даже естественно, если бы мы в некоторых наших словах стали писать этот болгарский «ер». Тогда наши слова «голова», «колокольчик» стали бы выглядеть так «голова», «колокольчик». Здесь ведь мы действительно произносим не «о» и не «а», а что-то среднее. Именно поэтому наши школьники часто и ошибаются на этом самом месте в подобных русских словах. Мы тут ставим «о» по особым соображениям. Если ударение падает на этот слог при изменении слова, нам ясно услышится в нем «о» – голову, рогом. Болгары же предпочитают там, где они ясно слышат звук «о», писать «о». Там же, где слышится полу-о, полу-а, ставить свой твердый знак. В болгарском правописании есть свои трудности, связанные с буквой «о» и выражаемым ею звуком. Когда ударение падает на звук «о», он произносится совершенно ясно «о». Безударное же «о» выговаривается неясно, как нечто среднее между «о» и «у». Болгарским школьникам приходится думать, Что здесь надо произнести? Кислород или кислурод? Грамотност или грамотнуст? У каждого свои затруднения. А конечный «ер» с 1945 года упразднен и в Болгарии.